Глава 8. Игнатов. «Говори, только порадуй меня, Марат. Так в том-то и дело, что пока нечем». Широкими шагами иду по длинному больничному коридору. Уже почти ночь, все спят. На посту у дежурного горит только лампа. Сама женщина взволнована, а вот я какого-то хера решил сам прийти и посмотреть на Барби. Лучше бы я этого не делал. Гнев, да, это именно он, который я с трудом сдерживаю, рвется наружу, переполняя меня. Как вообще можно было обидеть такое милое создание? Да, Барби, да, в чем-то я где-то глупенькая, потому что молодая. Но, сука, вот так украсть, а потом наверняка неизвестно, что сделать. Нет, на это способны только абсолютные черти. Что значит нечем? Так это пока нечем. Марат, почти 3 суток прошло, как мы их нашли. Выхожу из отделения, не дожидаясь лифта, спускаюсь пешком. Даже опера в фильмах так быстро не работают. А ты хочешь пойти в полицию и повысить раскрываемость? Марат, я сейчас материться начну, очень грубо и очень долго. Вы чем занимаетесь? Чьи гоняете целыми днями? Это что, инопланетяне, что на них ничего нет? Да все я понимаю. Но ты сам видел, в каком они состоянии. Там только зубы с коронками остались. Вот и ищите по зубам. Отключился. Уже вышел на улицу. Вдохнул прохладный воздух. Середина августа была прохладной и дождливой, но меня грела изнутри кипящая злость. На 2 клоунов, которые хотели похитить девчонку, действительно было страшно смотреть. Родная мать бы не опознала. Обгорели в угле ребята. Мы с Маратом смотрели на них несколько минут, зажимая нос, слушая веселый рассказ патолога-анатома. Василий Францевич был уже немного под градусом дорогого алкоголя, вещал с задором, не вселял оптимизма. Из рассказа было ясно, что 2 мужчин возраста примерно 30 лет сначала убили красивым выстрелом в голову, о чем говорило пулевое отверстие, после чего убиенные были облиты горячим веществом и сожжены в собственном автомобиле. Надо бы составить фоторобот этих убиенных, которых карма настигла мгновенно. Но пока все равно ничего не понятно. Получается, что я единственный свидетель, который видел похитителей Барби. Но кто-то от них избавился, так как они не выполнили задание, и сжег вместе с машиной и вещами девушки. Все сгорело дотла. Как говорится, ни документов, ни телефона, ни вещей, а у пострадавшей нет памяти. Выкурил сигарету, наблюдая, как скорая привезла очередного больного. Надо бы сказать экономистов, чтобы придумали, какую программу, да денег дать на ремонт и оборудование. А девочка меня поразила. Даже не помню, что я ей там пообещал. Звезду с неба или свою душу. Ах, да, найти того, кто это сделал с ней. Вот нашел. Что дальше, Игнат? Но это только исполнители. Должен быть заказчик, а еще его мотивы. Вот эта задача сложнее, потому что Барби потеряла память. Все было бы гораздо проще, если бы она все поняла, рассказала, куда и кому приехала или откуда сбежала. Марат бы ее доставил в руки папаши непутевого, ведь наверняка без присмотра дитя свое оставил, а оно вляпалось в дерьмо. Днем разговаривал с доктором. Мужик суровый, но говорил все по делу и подтвердил, что девочка ничего не помнит, но здоровье ее ничего не угрожает. Но тут возникает вопрос, не врет ли Барби? Она может умело притворяться, иметь какую-то свою выгоду или просто молчать из-за страха перед кем-то или чем-то. А если это все умелый план, чтобы подобраться ко мне? Ну, это уже совсем паранойя, совсем уже темные мысли. Да и врагов вроде у меня нет. Или я так только думаю. Сел за руль. Пришлось оставить Бентли в гараже, пересесть на Гелендваген. По приказу Марата за мной следует охрана, которая мне нахер не нужна. Полупустые улицы города я люблю. Нет суеты и пробок. Горят фонари. Едешь и ни о чем не думаешь. Это напоминает мне прошлые времена, когда я был просто Александром Игнатовым. Когда я имел много планов на жизнь. Даже мечтал завести семью и детей. Но не вышло. Свернул в сторону закрытого клуба. Надо бы мэра проверить. Сегодня пятница, а значит, он там отдыхает. Прохор Иванович у нас имеет одну очень характерную слабость. Но в отличие от своего сына-наркомана, мэр неравнодушен к женщинам и рыбалке. И на том, как говорится, спасибо, что не к своему полу, а то пиздец был бы полный. Охрана последовала за мной. Не стану им препятствовать, а то Марат снова будет меня отсчитывать. Пусть уж ребята отрабатывают свои деньги. В холле встретили как родного. Только хлеба соли не хватало в руках девушки-администратора, а на голове кокошника. «Александр Александрович, мы вас не ждали. Предупредили бы, мы бы подготовились лучше». «Куда лучше? Велели бы девкам поменять стринги, а в туалетах убрать белые дорожки». Девушка прикусила губу, но ни один мускул не дрогнул на милом личике. Кто ее знает, может, так все ботоксом исколола или на самом деле непроницаемая. «Лебедев где?» «А его нет». Брюнетка заморгала длинными ресницами, сложила руки на полной груди и вновь открыто посмотрела. «А если я найду?» Зловеще понизил голос, подошел вплотную, проговорил на ухо. Девушка вздрогнула. «Анечка, да? Ты же знаешь, что мне врать нельзя. Так что выкладывай, как на исповеди. Где наш прекрасный господин Лебедев?» «Он... он на втором этаже, но там...» «Что там?» Напрягся. Девушка явно что-то недоговаривала и боялась сказать. «О, вот Снежана Викторовна. Вот она вам все расскажет. Снежана Викторовна, господин Игнатов вот...» «Пошла вон». «Грубо, Снежана». В поле зрения появилась хозяйка этого борделя. Снежана Викторовна. Жена покойного ныне областного олигарха. Владельца газет, заводов и пароходов, которого 5 лет назад заказал конкурент, и заказ был исполнен. «Игнат, ты ведь не будешь женщину, к тому же старше тебя, учить жить и общаться с персоналом?» «Не буду, но про возраст это ты зря. Прекрасно выглядишь». «Лжешь, но спасибо. Чем обязана?» «А это мы пока здесь с тобой расшаркиваемся в комплиментах. Там твои девки подчищают за Лебедевым». «О чем ты? Не понимаю». Снежана сморщила носик. Смахнула с ноздрей невидимую белую пыль. В глазах нездоровый блеск, кожа бледная. Но красоты даже в свои за 50 ей было не занимать. Яркая брюнетка с чувственным большим ртом. Этакая Софи Лорен местного разлива. А что балуется веществами, это ее дело. Но это моментально отталкивает. «Ну-ну, не понимаешь. Слушай, работницы у тебя не пропадали?» «Не поняла». «Шлюхи все в сборе? Не считая тех, что на вахте в Дубае и Стамбуле пашут». «Все. Вроде были все». Снежана задумалась, видимо, считая в уме своих куриц, несущих золотые яйца. «А что?» «Ничего. Веди к мэру, соскучился я по нему. На рыбалку хочу позвать, на леща».